Бог звездных боевых искусств. Специально для сайта aulade.ru. Глава 14. Третий уровень. Услышав, что сказал Есинхэ, Ан Сюэ Юнь уставилась на него. Правой рукой она прикрывала грудь, где у нее была острая боль, из-за чего она немного злилась. Видя, как Есинхэ быстро все понял, у нее на лбу выступил холодный пот, а Есинхэ блеснул глазами. Необходимо сказать, что одежда уже разорвана в клочья. Фигурка, конечно, нечто. Его взору было открыто небольшие куски кожи, которые соблазняли. «Ты еще смотришь?» Ан Сюэ Юнь заметила взгляд Есинхэ и, стыдясь, топнула ногой. «А, я...» Есинхэ быстро отвернулся. Нельзя не сказать, красота Ан Сюэ Юнь захватывает дух. Таких красивых и обаятельных девушек очень мало. Немногие смогут оставаться спокойными рядом с ней. Хотя она ему и нравилась немного, все же у них разные статусы, и он никогда не осмелится влюбиться в нее. «Дай мне лекарства, которые ты держишь, а еще дай мне свою одежду!» В данный момент Ан Сюэ Юнь чувствовала себя растерянной. «Моя одежда разорвана в клочья, ее уже не вернуть», сказала Ан Сюэ Юнь, желая надеть одежду Есинхэ. «Моя одежда?» Есинхэ никак не мог сообразить. Передав лекарство, он пошел в комнату, отыскал одежду и отдал ее Ан Сюэ Юнь. «Это моя новая одежда, но она очень простая». Ан Сюэ Юнь взглянула на Есинхэ и сказала: «Выйди!» Он быстро подошел к двери и ушел. Есинхэ ушел и не подглядывал. Ан Сюэ Юнь расстегнула пуговицы, и на пол упало разорванное в клочья платье, обнажив ее белоснежное тело. Невозможно описать, насколько она прекрасна. Она опустила голову и посмотрела на свою грудь, и увидела несколько ушибов. От неловкой ситуации, в которую она попала, Ан Сюэ Юнь покраснела. «Этот парень действительно такой бестактный! Ой, все, не думай, не думай, сама тоже хороша!» Как же много недоразумений. Ан Сюэ Юнь взяла немного лекарства и стала обрабатывать раны от сильной боли. Она сморщила брови. Через пару минут Ан Сюэ Юнь уже обработала все раны и взяла одежду, которую ей дал Есинхэ. Она немного задумалась, глядя на нее. Затем она надела эту одежду из грубой ткани и вспомнила, что Есинхэ обычно носит такую. И от этой мысли ей стало грустно, но она совсем не ощущала отвращения. Есинхэ робко ждал у двери и не знал, как там Ан Сюэ Юнь. Со скрипом открылась дверь. Ан Сюэ Юнь, одевшись, быстро вышла. Несмотря на то, что одежда выглядела убого, но по-прежнему она не скрывала ее красоты. Есинхэ немного удивился, завидев ее в такой простой одежде, которую обычно носят простолюдины. В этот момент она показалась еще красивее. Он подумал, что если она хочет носить такую одежду, то запросто может ходить по городу синий карп. «Ага, не понимаю, как я вообще могу о таком думать? Ан Сюэ Юнь из влиятельной семьи. Как какой-то голодранец посмел так думать?» Посмотрев на удивленного Есинхэ, Ан Сюэ Юнь засмущалась. «Я выйду, когда никого не будет, и я смогу незамеченно уйти». Закончив говорить, Ан Сюэ Юнь покраснела. «Что же делать с этим позором?» «Угу». Есинхэ кивнул головой, а ее щечки залились румянцем еще больше, отчего она выглядела очень обаятельной. «Тогда я буду сидеть здесь и культивировать». Сказав это, Ан Сюэ Юнь почувствовала, что Есинхэ совсем ничего не понял. Она пошла во двор, нашла камень, села на него и стала культивировать. Вокруг нее распространялась пылающая энергия. Она практикует огненное боевое искусство и уже на 4-м уровне. У нее поразительная сила. По этой причине Есинхэ мог ей проиграть. Во-первых, недооценил противника. Во-вторых, она испытывала его и не показывала в полной мере своей убийственной силы. Ан Сюэ Юнь выглядит немного устрашающе. Сегодня культивирует по сравнению с прошлыми разами намного больше. К тому же энергия, которая находится ниже пупка, намного сильнее, чем обычно. Культивирование продвинулось в 2, а то и в 3 раза. Ан Сюэ Юнь 100 раз все обдумала и все равно ничего не может понять. Неужели это из-за той энергии, которая проникла в нее во время лечения Есинхэ? Она в полном замешательстве, но поскольку ее культивация прогрессирует так быстро, она не может остановиться и уйти. Видя издалека красивый силуэт, Есинхэ стал решительней. Он хочет усерднее культивировать, чтобы на него больше никто не смотрел свысока. Несмотря на влиятельные кланы, которые затачивают в клетке, он обязательно разрушит эту клетку. Е Синхэ тоже начал культивировать и потихоньку входить в свое безмятежное состояние. Темной ночью он как будто неисчерпаем, вокруг него безграничная пустота и множество небесных светил. Он намерен слиться с этим океаном звезд, скрывающего в себе множество небесных светил, которые написаны на древних каменных надписях, со всех сторон вливаются в его голову. Эти звуки непрерывно атакуют его кровеносные сосуды. Е Синхэ, все осмысливая, непрерывно культивировал. Он не знал, как долго культивировал, но когда он очнулся, Ань Сюэ Юнь уже не было. Промолчав долгое время, он опять закрыл глаза и продолжил культивировать. Он совсем не знал, чего он смог уже достичь. Может быть, это уже третья ступень. Однако в сражениях с практикующими огненное и драконье боевые искусства третьего уровня он сильно уступает. В конце концов, третий уровень практикующего звездное боевое искусство – очень слабое положение. Несмотря ни на что, Е Синхэ хочет измениться и стать сильнее.